Артроз. Остеоартроз. Коксартроз. Причины и описание болезни. Артроз – это разнородная группа заболеваний, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава. В первую очередь – хряща, а также околохрящевой кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, околосуставных мышц, суставных хрящей и окружающих их тканей. Из всех заболеваний суставов это наиболее распространенное. По статистике, от остеоартроза страдают от 10 до 16% населения земного шара. Главные претенденты на болезнь – женщины в возрасте 45-55 лет. Причины остеоартроза. По мнению специалистов, причинами разрушения суставных хрящей могут стать нарушение обмена веществ и гормонального фона, ухудшение кровоснабжения сустава, наследственная предрасположенность к заболеваниям хрящевой ткани, пожилой возраст, травмы, такие болезни, как ревматоидный артрит и псориаз. Однако самая распространенная причина артроза – несоответствие между нагрузкой на суставы и способностью хрящей сопротивляться ей. Виновниками такого состояния могут стать избыточный вес, стоячая работа, нарушение осанки, занятия спортом, прыжки, бег или поднятие тяжестей. Что происходит при остеоартрозе? При остеоартрозе происходит быстрое постарение суставного хряща. Он теряет свою эластичность, суставные поверхности становятся шероховатыми, на них появляются трещины. В некоторых местах хрящ может стираться настолько, что обнажается кость. Это приводит к снижению упругости хряща и, соответственно, к нарушению работы суставов. Позднее к артрозу присоединяется воспаление, в ответ на которое происходит разрастание костной ткани. Суставы начинают болеть и деформироваться. При остеоартрозе чаще всего поражаются тазобедренные и коленные суставы. Однако не застрахованы от заболеваний и суставы шейного и поясничного отдела позвоночника, суставы фаланг пальцев на руках. Артроз – это разрушение суставного хряща с последующей заменой хрящевой прослойки костными разрастаниями. Артроз является следствием изменений, происходящих в сосудах. Это сопровождается ухудшением питания хрящевой ткани, а затем ее разрушением. Как правило, наиболее часто артроз поражает тазобедренный, коленный, плечевой суставы. По статистике, женщины болеют артрозом в два раза чаще, чем мужчины.